Партийная тюрьма. Тем временем хозяин раскручивает дело Вознесенского и Кузнецова. В феврале 1949 года он посылает Маленкова в Ленинград. Тот быстро добивается от арестованных партийных секретарей нужных признаний. В городе существовала тайная антипартийная группировка. Секретарь горкома Капустин сознался, что он английский шпион. 2000 партийных работников было арестовано в Ленинграде. Как показал потом Маленков, все время за делом наблюдал сам Сталин. Он повторял свой старый триллер 1937 года. И нет отсутствия воображения. Прежние обвинения тотчас пробуждали и прежний рефлекс — безумный страх. Наступил конец Вознесенского. Вчерашний выдающийся экономист был обвинен в том, что сознательно занижал цифры плана, что его работники хитрят с правительством. В марте 1949 года он был снят со всех постов. Бывший заместитель хозяина в правительстве сидел на даче, работал над книгой «Политическая экономия коммунизма» и ждал конца. Неожиданно его вызвали на ближнюю дачу, хозяин обнял его, посадил рядом с прежними друзьями, членами политбюро, во время застолья даже поднял тост за него. После возвращения с дачи счастливого Вознесенского арестовали. Оказалось, это было прощание. Он любил Вознесенского, но что делать? Он менял прежний аппарат. Последние дни сентября 1950 года в Ленинграде состоялся процесс по делу Вознесенского, Кузнецова и ленинградских партийцев. Они сознались во всех невероятных преступлениях и были приговорены к смерти. Фантастичен был финал судебного заседания. После оглашения приговора охранники набросили на осужденных белые саваны, взвалили на плечи и понесли к выходу через весь зал. Тот же день все были расстреляны. В Москве на улице Матросская тишина спешно создавалась особая партийная тюрьма. Кузнецов и Вознесенский были ее узниками. Тюрьме было уготовано большое будущее. После отставки Маленкова у его помощника Суханова были изъяты заранее написанные конспекты допросов будущих высокопоставленных узников. Они еще находились на свободе, а их допросы уже существовали. Элитарная тюрьма была рассчитана на 40-50 человек, на всю избранную верхушку. Там были особые следователи и аппарат правительственной связи с хозяином. Он готовился лично руководить постановкой будущего грандиозного процесса. Он с самого начала предупредил Маленкова: «Тюрьма не подчиняется Берии», что означало: «Берии тоже крышка». А пока за всей кремлевской верхушкой шло непрерывное наблюдение. 58 томов подслушанных разговоров — таков результат наблюдения органов за маршалами Буденным, Тимошенко, Жуковым, Ворошиловым и другими предполагавшимися узниками особой тюрьмы. Эти тома были изъяты из личного сейфа Маленкова после его падения. На пленуме ЦК в 1957 году Маленков оправдывался. «Я сам тоже прослушивался. Это была общая практика». И возник забавный спор, сцена из театра абсурда. Хрущев: «Товарищ Маленков, ты не прослушивался. Мы жили с тобой в одном доме. Ты на четвертом, я на пятом этаже. Установленная аппаратура была под моей квартирой». Маленков: «Нет, через мою квартиру прослушивались Буденный и твоя квартира. Вспомни, когда мы шли с тобой арестовывать Берию, ты пришел ко мне, но мы опасались разговаривать, потому что подслушивали всех нас». Маленков все-таки был прав. Прослушивали их всех, кого хозяин приговорил окончить свои дни в новой тюрьме. Просто Маленкова он назначил исполнять роль Ежова. С тем же финалом. К 1949 году контуры будущего невиданного процесса проглядывали ясно. Через еврейское дело в него вводится Молотов как американо-сионистский агент. Через его показания наступает очередь остальных членов Политбюро. В конце, как и в прежних чистках, на закуску пойдут военные. И переплавленные в огне этой чистки единое общество, вновь сцементированное страхом, он поведет к третьей, последней мировой войне, к великой мечте — мировой Советской Республике.